Вдруг взорвался он, побагровев. «Значит, евреи больше варвары, чем, скажем, твои египтяне? И почему этот верховный богослов должен ждать аудиенции дольше, чем твой жрец Изиды Манифон? И ты воображаешь, негодяй этакий, что если ты тратишь 5 талантов в год на духи, так ты цивилизованнее моего историографа Иосифа?» Криспин отпрянул. Его стройное тело под белой парадной одеждой затряслось в ознобе. Смазливое, наглое, порочное лицо, бронзовое от притираний, позеленело. «Итак, я должен назначить верховному богослову время для аудиенции?» «Ничего ты не должен!» — заорал на него Домициан срывающимся голосом. «Ты должен убраться отсюда! Подумать должен!» Ошарашенный гофмаршал поспешно удалился, не зная, чем объяснить внезапный гнев императора, не зная, что же ему делать. А верховный богослов все ждал, а Домициан все медлил, и положение оставалось прежним. И вот на 8-й день после того, как Луция потребовала у императора объяснений, на Палатин прибыл курьер с пером, возвещающим несчастье. Он привез депеши из Дакийского театра военных действий. Запершись в своем кабинете, Домициан изучал полученные сообщения. Его маршал Фуск потерпел жестокое поражение. Он дал дакийскому царю Дюрпану заманить себя вглубь дакийской территории, и там с подавляющей частью своей армии погиб. 21-й легион Рапакс был почти весь уничтожен. Домициан машинально взял футляр, в который была вложена депеша, извещавшая о несчастье, поднял его, снова положил перед собой. Часть доставленных в нем бумаг была разбросана по столу, а часть разлетелась по полу. Домициан с отсутствующим видом сгреб некоторые из них, скомкал, потом снова расправил и аккуратно положил на место. За этого Фуска, который дал себя разбить, ответственность несет только он, Домициан. Ведь это он доверил ему верховное командование, вопреки советам Фронтина и Анния Баса, предупреждавших его, что Фуск – безрассудный смельчак и сорвиголова. Но он, Домициан, настоял на своем. Он считал, что отвага Фуска стоит осмотрительности Баса и Фронтина. Поражение в Дакии – это его, Домициана, вина. И все-таки его расчет был правильным. Постоянным выжиданием тоже не достигнешь цели. Легионы были испытанные, хорошо вооруженные. Риск мог бы привести к победе. Это низость со стороны судьбы, допустивший, чтобы война закончилась так неудачно. Виноват ли тут случай? Или это злая каверза, подстроенная именно ему? Вдруг лицо Домициана словно окаменело, стало почти глупым. Нет, неудача там, на Востоке, не случайность. Это акт мести. Это месть Бога, месть Ягве. Нельзя было заставлять верховного жреца этого Бога ждать так долго. На Востоке он могуществен, Бог Ягве. И он назло римскому императору подсказал Дюрпану его подлую и хитрую стратегию. Сейчас остается одно – отступление, поспешное отступление – он, Домициан, не так глуп, чтобы продолжать борьбу с богом Ягве. И спор с этим богом, который он затеял без всякой охоты, нужно как можно скорее и решительнее раз и навсегда прекратить. Он примет верховного богослова. Он скажет ему, пусть берет себе свой дурацкий университет в Ямнии и радуется. Когда на другое утро явился Криспин, император спросил его с коварной любезностью. «Ну что ж,